Таким образом, мы сможем набрать нужное количество специфического персонала, добавила Сора, с характерным отсутствующим взглядом человека, который погружен в сотворение. А то сейчас выходит, что мы будем просто держать несколько человек, то есть лишь тратить деньги. И, опять же, вопрос опыта. Ты бы это где-то записала, заметил Шин. А то мне нужно проект представить. Записывать? Поморщилась Сора. А можно, чтобы кто-то другой это делал? У твоей сестры, например, есть помощница, сделал жест в сторону Санен парень. Но, Санен покачала пальцем. Это моя помощница. Вот и началось. Родная сестра мне отказывает в такой малости. Укоризненно воскликнула Сора. Кто тебе мешает найти помощницу? Выгнула бровь Санен. Шин Ним, тут же обратилась к парню Сора. У вас нет на примете подходящих кандидатур? Это не так просто, Сора, усмехнулся Шин. Да, не каждый день его водой окатывают, ехидно заметила Санен. Впрочем, посмотри среди его упоротых поклонниц. Что за терминология, госпожа Сон? Поморщился парень. А что, я не права, хмыкнула Санен. Если человек во что-то убивается, значит, его можно и в другое заморочить. Ты права, но вы, мадам, девушка из уважаемой семьи, вздохнул Шин. Не побоюсь этого слова, леди, студентка престижного столичного университета. Как-то надо выбирать слова поизящнее. Я на стройке работаю, фыркнула Санен. И сейчас не в модном салоне, чтобы цедить через губу отнюдь. Сора, хоть ты повлияй на сестру, покачал головой Шин. А нахрена мне это? Недоуменно спросила та. Чую, ваши родители мне потом выскажут, вздохнул снова парень. Что испортил дочерей? Ну, еще нет, с иронией заметила Сора. Анни, еще же нет, не понимаю, о чем ты? Санен отвела взгляд. Ага, не понимает она, фыркнула Сора. Кафешка около Сандюгвана. Синхё подняла руку, привлекая к себе внимание только что вошедшей в кафе девушки. Слегка полноватая, круглощекая, с прической кари. Внешности посредственной, но ее это не особо парило. При этом одетая не в рубище, а вполне себе модно, но не слишком. Как все, утро, Гюри-чан подошла к столику и плюхнулась на стул, напротив Синхё. По поводу, Синхё усмехнулась. «Смотрю, ты вообще не собираешься меняться?» — спросила она. «А с какой радости?» — криво усмехнулась Гюри. «Кстати, поздравляю, клип классный, и образ твой мне прям зашел, с тебя и списан был», — спокойно ответила Синхё. «Да, ха», — теперь Чан уже ухмыльнулась. «Что же, рада, что смогла тебе помочь, но, извини», — произнесла Синхё, — «этого будет мало». Гюри нахмурилась, на ее лице промелькнула досада. В свое время Синхё ей серьезно помогла, с обучением, если пересказать коротко. Заняла денег и договорилась с некоторыми преподами. И еще было решено несколько вопросов с другими студентами. Особенно нужно отметить одну группу мальчиков-мажоров. Иначе бы Гюри даже второй курс не закончила. И сделала это все Синхё под честное слово. Потому что у Гюри-чан есть пунктик насчет выполнения обещаний. «Слушай, если что-то большое», — произнесла Гюри, — «длительное, со временем вообще швах, реально, ты сегодня, как чувствовала, в мой первый выходной за 3 недели угадала. С некоторых пор я доверяю своей интуиции и удаче», — усмехнулась Синхё. «А работаешь ты где?» «Там же», — Чан развалилась на стуле. «В гробу я видала все эти офисы и все остальное дерьмо. В магазине меня хотя бы не хотят постоянно развести на трах. А если я предложу тебе работу?» — произнесла Синхё, сразу же переходя к делу. «Где начальник, женщина?» «И чё?» — хохотнула Гюри. «Будут другие, как раз мужики». «Не-не, Синхё, спасибо, но взад это дерьмо». «Ты меня не дослушала», — терпеливо произнесла Синхё. «Работу предлагаю я, и начальник тоже я». Чан на пару мгновений зависла, на ее лице отпечаталось удивление, сильное, даже скорее изумление. Она смотрела на лицо Синхё, которая, вообще-то, училась на актрису, а не на управленца, и такой ход с ее стороны был вообще не очевиден. «А как?» — выдала, наконец, Гюри. «Конечно, внезапно. И куда ты пролезла?» «В одну медиакомпанию», — Синхё взяла со стола чашку с кофе. «И мне нужен помощник, такой, который, говоря откровенно, не будет стараться меня обмануть». Гюри сощурилась. «Я так понимаю», — произнесла она, — «что речь не про то, чтобы задом на сцене трясти». «Почему же?» — ответила Синхё и улыбнулась. «Я трясу, но в свое удовольствие. Клип ты видела, я его сделала для себя, практически сама». «Пщебаль, чё-то я не догоняю», — недоуменно произнесла Гюри. «А ты тогда там кем?» «Начальником», — усмехнулась Синхё. большим. Только пока сама компания не сильно развитая, но перспективы неплохие. А чё за компания-то? Синхё отпила кофе. КС Медиа, ответила она, пока малоизвестная. Но, как ты понимаешь, туда, где нет перспектив, я бы не пошла. Гюри медленно покивала. Ну, а чё, заговорила она, у тебя будет всяко лучше, чем по магазу с коробками бегать. Платит сколько, как обычно, с решением Чан не тянула, и к конкретике переходила тоже без долгих прелюдий. Как в среднем по рынку, ответил Синхё, но есть бонусы. Какие, с интересом спросила Гюри. Как ты говоришь, развести на трах, без твоего желания никто не сможет, усмехнулась Синхё. У нас пока коллектив почти весь женский, и ты сможешь в этом случае просто послать. Отлично, Гюри улыбнулась. А делать-то я что буду, а что делают помощники, ответила Синхё. Мелкие вопросы будешь решать, позвонить, купить, принести, и все в таком духе. Не обещаю нормированного графика, у нас сейчас горячая пора, но и по деньгам в таком случае не обижу. Да, жилье помогу снять поближе, а потом, возможно, и вообще проживание за счет компании. Нифига ты там устроилась, с легкой завистью в голосе произнесла Гюри. Реально, какая-то шишка. А как, кстати, называется твоя должность? Синхё снова отпила кофе, поставила чашку на стол. Генеральный директор, спокойно ответила она, в ответ ошарашенный вид. Охрените, протянула Гюри после длинной паузы. Это же с кем надо было перепихнуться. Ой, Синхё улыбнулась. Вот за это, прямоту, она и привлекает Гюри. А еще по причине буквально конского здоровья. И да, четких, если не сказать жестких, буквально железобетонных моральных устоев. Ничего, произнесла Пак, этого человека ты тоже увидишь. Он владелец компании. И поймешь, что хех, перепихнуться с ним, еще заслужить надо. Сегодня, Гюри, решай вопросы с прежней работой. И завтра, в крайнем случае, послезавтра, приходи ко мне. Адрес тот же. В смысле, не поняла Гюри. А что, офис прямо в твоей квартире? Синхё улыбнулась. Нет, конечно, ответила она. Просто помощник должен встречать руководителя прямо у дверей, а бывает и у кровати. А, нифига себе, хмыкнула Чан. Ладно, чё, я все поняла, тогда побегу. Охля, сейчас я посмотрю на кислые рожи. Крутяк, около полудня, в бутике даже бровью не повели, когда Санён распорядилась, чтобы купленные вещи доставили в их особняк в Тыджане. Консультантка только уточнила, что адрес – это именно особняк, и доставить надо прямо туда. А я еще думал, заметил Шин, выходя на улицу. Зачем так рано? 2 часа на костюм. Кстати, а почему только мне купили? А как же принцип только новые? Мы дома, с мамой съездим, ответила Сора. А почему тогда я? Начал было Шин. А ты хотел съездить с нашей мамой? Ехидно спросила Санён. Да, девушки конвоировали в смысле, вели кавалера под руки. А, вот как, Шин тут же сдал назад. Понял. Не-не, все хорошо, вопросов больше не имею. Что, страшно? Вкратчиво поинтересовалась Сора. Сора, я же простой парень, ваших этикетов не знаю, со всей возможной искренностью в голосе ответил парень. Так что, да, страшно. Вдруг я что-то не так скажу или сделаю, или мама о чем-нибудь спросит, ироничным тоном докинула Сора. Или так, да, с готовностью кивнул Шин. А я не знаю, что ответить. Или, наоборот, знаю. Так-так, заинтересовалась Санён. Они в этот момент дошли до лимузина, припаркованного у тротуара. Дверь, естественно, водитель уже распахнул. Санён двинула первой, за ней младшая. Шин последним, по пути успев заметить, что внедорожник охраны сестричек рядом не светится. То есть, имена охраняют, а не лбы показывают. Наверняка работают под прохожих. Например, спросила старшая Сон, когда они оказались в салоне и дверь закрылась. А, не понял Шин, что ты там можешь такого рассказать, сощурилась девушка. Да я даже не знаю, о чем можно рассказывать, а о чем нет, ответил Шин. Например, про то, как мы в клуб ходили. Вот про это точно не нужно, поспешно заметила Сора. И хватит уже тут простоту отыгрывать, крестьянин, тоже мне, с укором заметила Санён. Не знает он, на приемы ходит, а тут прям растерялся. Ваша мама, не чужой же человек, понимаешь, усмехнулся Шин. А во, Сора, как обычно, устроившаяся напротив парня, подалась вперед. С этого места поподробнее. Да слушай ты его, фыркнула Санён. Сейчас, наверняка, что-нибудь про воспитание или типа того выдаст. А, ну-у-у, «Так неинтересно», — разочарованно протянула Сора. «Видите, я как открытая книга», — вздохнул Шин. «А ваша мама еще опытнее. Вообще на раз меня читает». «Да-да-да», — насмешливо заметила Санен. «Хоть бы покраснел для приличия. Давайте тему сменим, а?» — предложил Шин. «А то мы на этой дорожке можем сильно не туда зайти. Например, вы уедете за одеждой. А мне что делать? Бродить по вашему дворцу в одиночестве?» «Дворец?» — Сора усмехнулась. «Это ты не видел, и почему-то осеклась, нахмурилась». «Да, давайте сменим тему», — произнесла она. «Поясни-ка, простой мальчик, проли, что-то мы про это никак не поговорим». «Возражаю, говорили», — заволновался Шин. «И мне особо добавить». «Да, очень интересно», — Санен тоже подхватила направление. «Почему именно это ли? В каких вы отношениях?» «Да ничего такого, просто муж и жена, очень хорошие знакомые», — ответил Шин. «Не, знакомые... это не то. В общем, я, в свое время, Саиле помог, теперь она мне помогает. Это же чем и, самое главное, когда ей ты помогал», наморщила лобик Сора. «Сколько лет назад, когда ты в школе учился, или когда в садик ходил, я», Шин вздохнул. «Давайте не будем, это не только моя тайна, и вот чую я», произнесла Санен, «что тут что-то этакое зарыто. Прям ух, ты чей сын?» А Сора решила, видимо, рубить напрямую. «Ее, или внук?» «Не-не, для внука староват», — заметила Санен. «Вот и до пизды бежали», — вздохнул Шин. «Я уже староват, как говорится, вот это поворот. Ну-ка не соскакиваем». Сора ткнула в сторону Шина пальцем. «А может самого председателя?» — предположила Санен. «А не, ему же под 80», — слегка удивилась Сора. «И что?» — Санен смерила Шина пристальным взглядом. «Если минус 22 около 50, ну...» «Чуть за 50, вполне может быть». «Хм», Сора задумалась. «А что, версия?» Шин вздохнул. «Я не сын Гона Хилли», язвительно заметил он. «И ничей, изли, как будто вы этого не знаете. Что-то много мути», произнесла Санен. «Может вся твоя история, это сплошная картинка, с самого начала, мог и не знать», подкинула Сора. «Да-да», кивнула Санен. Шин вздохнул. «Вы меня раскрыли», с загадочным лицом произнес парень. «На самом деле я прибыл с планеты Криптон, а сейчас открою дверь и полечу своим ходом». Девушки пару мгновений молчали. «Опять какая-то дичь», произнесла, наконец, Сора. «Что за Криптон? Молодежь?» вздохнул Шин. «Криптон – это родная планета Супермена. Может вы и Корусант не знаете? Татуин, Набу. Мне кажется, они», с подозрением произнесла Сора, «что он издевается над нами. Еще Дагоба», произнесла Санен. «Я смотрела «Звездные войны». «Да», удивилась Сора. «Когда успела?» «Ну», Санен поморщилась. «Было время. Много времени и много всяких дурацких мыслей, от которых хотелось спрятаться». И в этот момент у нее негромко заиграл телефон. «О, мама», прокомментировала девушка, достав аппарат. «Мам, привет. Послушала, что ей говорят?» «Да, конечно, уже выехали», ответила она. Улыбнулась на следующую фразу матери, покосившись на Шина. «Само собой, куда он денется?» со значением произнесла Санен. Шин на это поморщился. «Аппа, по поводу», слегка удивилась Санен. «А, ой, слушай ушей, мам, а может это, мы просто штрафы оплатим и забыли?» Девушка послушала маму, вздохнула. «Чё нылю пришли штрафы?» сказала она, прикрыв динамик ладонью. Сора сделала лицо ребенка, которого поймали за проказой, испуг и лукавство одновременно. «Ладно, поговорим», с неохотой произнесла Санен и сделалась серьезной. «Нет, мам, во-первых, это мы, скажем так, немножко перегнули. Во-вторых», и она снова посмотрела на Шина. «Я не знаю, чем это может закончиться», продолжила она. «Чем, чем?» проворчал Шин. «Найдете где-нибудь утром в клубе или отеле, да и все», Сора хихикнула. «Еще лучше», поджав губы, заметила Санен, снова прикрыв динамик ладонью. «Ладно, мам, мы скоро приедем, а потом поедем с тобой, там и поговорим. Пока». Девушка убрала телефон от уха, отбила вызов. «Типа, ой», произнесла она. «Заметьте, я», начал было Кён. «Вот не тебе морали читать», фыркнула Сора. «Только не тебе. Я в своих развлечениях остаюсь в рамках закона», ехидно заметил Шин. «Зато можно Камасутру писать прямо с натуры», воскликнула Сора. «Су Йон Сон». К особняку Сон подкатили две машины. Первым – лимузин «Мерседес», «Майбах», естественно. Вторым – внедорожник охраны. К хозяйской машине тут же подскочил мужчина в серой униформе, распахнул пассажирскую дверь. «Добрый день, Госан», – улыбнулась Су Йон Сон, выходя из машины. «Госпожа», — поклонился мужчина. А Су Йон Сон, направившись к дому, продолжила разговор по телефону. «Знаешь, если говорить честно», — Су Йон чуть грустно улыбалась при этом, — «то уже за это можно сказать большое спасибо. Думаю, не надо так уж сильно его благодарить», — пророкотал в ответ Гён Хи Сон. «Судя по поведению девочек, они его сами неплохо благодарят. Но согласись», Су Йон поднималась по крыльцу, «это многого стоит». «Соглашусь, отчего же не согласиться», — покладисто произнес Сон. «Именно поэтому Шин Кён получает особое отношение, но не надо перегибать». Су Йон вздохнула. «Знаешь, мне начинает казаться», — с укором произнесла она. «Спасибо, Чуа». Женщина в сером платье с белым передником, открыв дверь, поклонилась хозяйке. «Мне начинает казаться», — продолжила Су Йон, войдя в дом, — «что это ты, как бы это сказать, заказал Кёну воспитание девочек?» «Нет», — тут же ответил Гён Хи Сон, — «и это приносит мне отдельное удовольствие. И Шин действует по своей воле, и, что самое приятное, Санён с Сорой тоже. Девочки получают бесценный опыт, поверь мне». Су Йон хмыкнула. «Как ты говоришь, не надо перегибать», — заметила она, идя к лестнице. «Опыт – это да, но не нужно. Я бы с удовольствием в деятельность Кёна закинул Чон Иля», — произнес Гён Хи Сон. «Становление бизнеса. В этих процессах так закаляешься, настолько специфический опыт приобретаешь, что его больше просто нигде не возьмешь». «Не надо Чон Иля», — уже сухо заметила Су Йон. «А Кён его и не возьмет», — спокойно ответил старший Сон. «Я бы не взял. А если возьмет, то все равно поставит так, чтобы Чон Иль стал лишь посредником между ним и мной. И по-другому не будет. Чон Иль по статусу примерно равен Кёну, а двух, да еще мужчин, быть не может». Женщина вздохнула. «Только про дела и можете думать», — укорила она. «Очень странно, если мужчина целиком в чувства погружен», — заметил Гён Хи Сон. «Деньги он в этом случае когда зарабатывает?» «Наверное, все-таки правду говорят», — заметила на это Су Йон, — «что девочки ищут парня, чтоб на отца был похож». «Вот это запомни», — усмехнулся Гён Хи Сон, — «и Кёну потом подкинь». Гён Хи Сон, закончив разговаривать с женой, убрал телефон во внутренний карман пиджака и посмотрел на сидящего рядом с ним в машине помощника. «Значит, Чжу Вон тоже захотела присутствовать на приеме?» — спросил Сон, продолжая разговор, который шел до звонка Су Йон Сон. Чон Син Су молча кивнул. «И это после того», — с усмешкой произнес Гён Хи, — «как она съездила к Санённой Соре?» «Да», — ответил помощник. «И меня это настораживает». «Это нормально», — улыбнулся Сон. «Было бы странно, если отца не волновали изменения в поведении дочери. Какая-то она слишком воодушевленная», — проворчал Чон Син. «Я такой ее видел, наверное, только когда мы впервые летали на отдых. Лет 7 тогда ей было. Знаешь», — произнес Сон, — «думаю, она просто увидела, как можно жить по-другому. Она видит жизнь своей матери. Но Чжу Вон не может не понимать, что это, по большей части, мишура. Девочка она не глупая, а тут ее подруга. Сверстницы делают что-то осмысленное и интересное. И, что самое главное, сами. Без скучных взрослых и их нудных советов. Если честно, меня больше волнует этот парень», — с хмурым лицом заметил помощник. «Я бы даже сказал, напрягает. Парни дочерей отцам часто не нравятся», — усмехнулся Гён Хи Сон. «Даже если это лишь возможные партии. Но решение, что она будет учиться в Сангюгване», — добавил Чон Син, — «какое-то оно внезапное. И при этом она в этом уверена настолько, будто всегда это планировала. А жить в Сеуле, полагаю», — иронично произнес Сон, — «она будет в одном небезызвестном Кашиване». Чон Син кивнул. «Какой удобный юноша», — хмыкнул Сон. — «Хоть к награде его представляй, за заслуги в воспитании молодежи. Прямо на глазах мозги на место вправляет». Чон Син на это вздохнул, покосился на главу. «Сон Си», — произнес он, — «а, моя дочь?» «Нет, она не громоотвод, если ты об этом», — спокойно ответил Гён Хи. «И вообще, Чон Син, как ты мог заметить, Санённый Сора, очевидно, отходит в сторону, в свою сторону. И это хорошо. У нас, таким образом, не сложится ситуация, как у Личонов. Будет не борьба, а, наоборот, синергия. А Чжи Вон в этом, возможно, найдет свое место. Санён-то свою подругу куда-нибудь пристроит. А если...» Чон Син опять вздохнул. «У них не выйдет борьбы между собой, молодые же все. Чувство выше разума. И тут нужно посмотреть, кто этим всем управляет», — спокойно заметил Сон. «Как ты мог видеть, Шин Кён достаточно хладнокровен и, говоря прямо, циничен. Подход у него аморальный, но эффективный. Чтобы претендовать на его исключительное внимание, нужно отодвинуть слишком много кандидаток. По сути, он сделал себя, ХМ, чем-то вроде символа. Этакая медаль за достижение, переходящее знамя. В последнем предложении Гён Хи Сон вспомнил свою деятельность в России, но все же он очень молод, заметил Чон Син, и при этом слишком быстро приобретает влияние. «Молодость – это такая черта, которая быстро проходит», – произнес Гён Хи Сон. «Посмотрим, Чон Син. Пока Шин Кён меня приятно удивляет, особенно тем, что его планируемый уровень выше, чем я сначала предположил». Сангюгван, кафе в здании клубов. Чон Джихун, подойдя к столику, за которым сидели Синхё и Джан Ди, приподнял брови. У Джан Ди меню было привычным для девушек, работающих в шоу-бизнесе. Салатик, хлебцы, зеленый чай. А вот Синхё попивала сок, а соки – штука весьма калорийная, а ела вполне себе взрослый обед. Причем, к тарелке с дамплингами, большие пельмени или даже скорее вареные пирожки, прилагалось блюдце с кусочком торта. Синхё, с иронией произнес парень, присаживаясь. «Смотрю, ты пошла по наклонной, с утра бегаю, как лошадь», — ответила девушка. «Если я буду есть по диете, где-нибудь упаду, или, так скажем, критерии оценки внешности толерантен к более пышным формам», — ехидно спросил Чон Джи. «Ему больше нравятся мозги», — ничуть не смутилась Синхё, подхватывая палочками очередной пельмень. «Честно говоря, я сомневаюсь, что его вообще интересуют общепринятые нормы красоты». Девушка помакала в плошку с соусом и, придерживая волосы левой рукой, так как наклонилась над столом, поместила пищу в предназначенное для нее место. «Что же, тогда только порадоваться за тебя», — усмехнулся Хун. «А мне уже хочется ее убить», — хмуро заметила Джан Ди. Синхё, жуя, пододвинула тарелку в сторону подруги. «Ага, а потом неделю на воде сидеть», — скривилась та. «Меня в директоры не записывали». «Ао», — оценил Чон Джихун. «Значит, Кён уже пообещал тебе вот это?» Синхё помотала головой, прожевывая дамплинг. «Не обещал», — произнесла она. «Наконец, я уже на контракте». Парень поднял брови и потом нахмурился. «Проклятая армия», — вздохнул он. «Кстати», — Синхё усмехнулась. «Кён Ним просил тебе передать, что ты либо сейчас отходи, либо потом», и повесила многозначительную паузу. «И что там потом?» — сощурился Чон Джихун. «Есть такой вид контрактов», — ответила девушка, «по которым можно сделать перерыв на время службы. Но также в них прописано, что человек потом не может не вернуться на обозначенное в контракте место работы». «Интересно?» — парень хмыкнул. «Интересно», — спокойно и серьезно ответил он. «Так как теперь я официально директор КС Медиа», — продолжила Синхё, «то мне нужно набрать персонал. Сам понимаешь, немного затруднительно делать работу, если в компании лишь три человека. А кто еще?» Заинтересовался Чон Джихун. «Асон», — ответила Синхё. «И Гюри Чан, помнишь такую? Как же, забудешь ее?» Усмехнулся Чон Джи. «Аж троих мажоров отшить, грубиянка. Но все-таки, что насчет меня?» Сказал Кён. «Если ты остаешься», — ответила Синхё, беря палочками один из двух оставшихся дамплингов, «то потом не сможешь отойти». Парень хмыкнул. «Понятно», — произнес он. «А какую тогда должность вы запланировали для меня, директор ПАК?» Синхё, положив в рот дамплинг, этим намеренно затянула паузу, что вызвало понимающую усмешку Хуна. «Помощник директора», — ответила, наконец, девушка, проживавшись. «Исполнительного директора, это Асон?» — уточнил парень. «Нет, Асон, творческий директор», — ответила Синхё. «Исполнительный пока в подвешенном состоянии, так как это кандидатура от владельца». «Вот как», — кивнул Хун. «Вообще, Чон Джи», — добавила Синхё, — «настраивайся на то, что четко обозначенной должности у тебя не будет». Парень поднял брови. «ХМ, ясно», — сощурился он. «Кстати, он демонстративно огляделся. А какие должности займут?» — спросил Чон Джи, намекая на других паучих. Синхё слегка улыбнулась. «Им сначала нужно доучиться», — произнесла девушка. «Понятно», — кивнул снова парень. «Значит, пусть понервничают, за все нужно платить», — спокойно заметила Синхё. «А если голова нужна только в рот принимать, то не надо удивляться последствиям». Йон Ми Йоны. Когда Йон Ми вошла в помещение кафе, то увидела, что из-за стола, за которым сидели Пак и Джан Ди, поднялся Чон Джихун. Когда же парень проходил мимо, то поклонился Йоны, при этом слегка улыбнувшись. «Добрый день», — поздоровался он, и в его тоне проскочила еле заметная ирония. «Да, добрый», — хмуро ответила Йон Ми. «И да, Йон и прекрасно понимала, что сейчас демонстрирует Синхё. Если говорить напрямую, то она играет босса. Причем, не какого-то, а чуть не Хённима. Хённим – обращение к старшему брату, старшему мужчине или к главарю мафии. В последнем случае, это по смыслу пахан. Именно таким способом собираются деньги за защиту. Глава, или назначенный им человек, вместе с охранником, сидит в ресторане, а ему приносят деньги. И, выходит, что она, Йон Ми, сейчас статусом сильно ниже Синхё. Ну, а какой выбор? Вздохнула про себя Йоны, подходя к столику. Синхё сделала приглашающий жест, что является, если следовать кодексу, выказыванием уважения. Ну, хоть что-то. Йон Ми присела на стул. Синхё же посмотрела на нее. Йон Ми, с трудом сохранив спокойное выражение на лице, немного склонила голову. «Добрый день», – произнесла Йоны. «Здравствуй, Йон Ми», – улыбнулась Синхё. «Ты читала проект сценария?» «Конечно», – ответила Йон Ми. «Что думаешь?» – продолжила Синхё. Йоны нахмурилась, собирая мысли. «Мне показалось», — произнесла она, — «что сцена с приездом на машинах немного лишняя. Не проще начать сразу с вида построенных людей? Это обязательная сцена», — ответила Синхё. «Машины будут вполне определенной марки». А Йон Ми чуть подняла брови. «Вот оно как. У нас коммерческая организация, нацеленная на получение прибыли», — усмехнулась Синхё. «По сути, одна из двух главных целей клипа — это контекстная реклама. Сюда же неявная реклама Сангюгвана». «Понятно», — серьезно ответила Йон Ми. «Тогда», — Синхё вопросительно приподняла брови. «Я бы хотела за работу возможность», — произнесла Йоны. «Клип, ХМ», — Синхё взяла стакан с соком. «Это будет, скажем так, чтобы снять клип, этого будет мало. Сценарий, сценарий», — повторила Йон Ми, задумавшись. «А, М, снять клип, что для этого нужно? Деньги», — спокойно ответила Синхё. «Или твой брат может предложить какой-то обмен. Заметь, мне, не Тёну». Йон Ми помолчала, раздумывая. «А по деньгам», — заговорила она, наконец. «Это в каких пределах?» «Широких», — ответила Синхё. «Во-первых, это зависит от сценария. Во-вторых, требуемого качества и масштаба. Вложишь 100 тысяч, будет на 100 тысяч. 100 тысяч — это сумма, прямо скажем, незначительная, прим автора». Йон Ми покосилась на Джан Ди, которая сидела молча. «Мне нужен уровень, чтобы не хуже, чем у вас», — произнесла она. «Это примерно 1700-800», — ответила Синхё. «На старте. И это предложение персонально для тебя. И только пока». Синхё имеет в виду, что КС Медиа пока не раскручена, поэтому и цена, относительно, небольшая, примерно, как 2 месяца комнату в общаге снимать. В том же ДСП нужно сразу же 0, а то и 2 добавлять к ценнику. Йон Ми задумалась. «Думай», — подытожила Синхё. «Сейчас же давай обсудим наш текущий проект, а именно, количество людей и подстраховку на случай, если кто-то не сможет». «Хун, значит, договорился с администрацией», — уточнила Йон Ми. «Да, это было нетрудно», — улыбнулась Синхё. «Университет выделит, помимо места, 200 тысяч». «О», — удивилась Йон Ми. «Еще и деньги». «Реклама — это платная вещь», — усмехнулась Синхё. «А еще руководителям учебного заведения нужна возможность пристроить выделяемые университету деньги так, чтобы немножко упало в карман заинтересованных лиц». Собственно, поэтому именно Чон Джи Хун решал этот вопрос. Он ранее уже участвовал во всяких не очень чистых схемах, типа покупки особого отношения преподавателей и прочих договорниках. То есть в глазах задействованных людей является своим проверенным человеком, который не потащит свои знания наружу. «Значит, нам нужно будет ММ», Йон Ми наморщила лоб, «предоставить документы, куда мы потратили деньги». «Дочь политика», — отметила себе Синхё. Очевидно, Йон и поняла контекст. «Компания КС Медиа, с которой мы сотрудничаем», — ответила Пак, — «предоставит необходимую документацию на любую нужную сумму». Последним предложением Синхё закинула проверку. Йон Ми Йон и на это криво усмехнулась. «Понимающе. То есть, на самом деле, все отлично догнала. Что же», — произнесла Йоны, — «думаю, набрать нужное количество людей, даже с учетом подстраховки, нам удастся без проблем. Достаточно будет упомянуть, что они будут участвовать в клипе с идолами. Аппе, правда, будет немного неудобно. С ним наверняка сильно захотят сфоткаться, или еще что-нибудь. Поэтому, нужно заранее запланировать ту же фотосессию, чтобы это не превратилось в свалку. Машина Шинакёна. По пути в Тэджон. с темы насчет Ли удалось сбить. Правда, дамы выбрали вместо этого другую сторону жизни жертв собеседника, но тут уже можно обороняться. А именно, их интересовало количество и качество. Шин не мог похвастаться доскональным знанием диалектики, но кое-что помнил. Поэтому он смог увести беседу с конкретных примеров интимных приключений, на вопрос отношения к этому в аспекте относительности факта, если лично его не засвидетельствовал, или существование события в прошлом, с точки зрения пространственно-временного континуума отдельно взятого человека. Если проще, меньше знаешь, крепче спишь. Понятно, что Санен с Сорой тоже не хотели излишне напирать, иначе бы их было не увести в эти дебри. Они приняли эту игру в намеки и все, к общему удовольствию, упражнялись в создании двусмысленных, а то и трех, четырехэтажных, терминов. А потом Шин зацепился на ресторан, Сору же это, очевидно, волновало. И разговор ушел в эту сторону, к облегчению парня. «Мне кажется, — говорила Сора, — что нужно будет разделить сеть и ресторан. Я даже подумала, что неплохо бы ресторан увести под другой бренд. Почему? — с интересом спросил Шин. Вопрос репутации, — ответила девушка. Смотри, вот взять четыре сезона. Представь, ты узнаешь, что они часть сети. Я не знаю, Макдональдс. Ну, мне-то поровну, кивнул парень. Но я тебя понял. Богатые люди не пойдут, просто потому, что у них такое не принято. У них, иронично вставила Санен. У нас, ты хотел сказать, хорошо, у вас. Стукну, Санен показала кулак. Привычки у вас, девушка, прям колониального надсмотрщика, вздохнул Шин. Давайте вы немного попозже позаигрываете, насмешливо заметила Сора. Ладно, про ресторан я еще подумаю. Кстати, а почему бы тебе не поделиться помощником? Девушка ткнула пальцем в Шина. В этот момент машину слегка тряхнуло. Колеса стукнули два раза. У тебя аж две. Кстати, а почему у тебя две? Кроме КХМ, естественных причин, Шин слегка улыбнулся. Ответ очевидный, произнес он. Где больше работы, там больше и работников. И опять двойной стук. Видимо, проезжали какой-то мост. А если серьезно, подала голос старшая Сон. Наби и Досом, им надо работать вместе, какие-то личные особенности. Тут главный вопрос, усмехнулась Сора, пристально смотря на Шина. Чьи это личные особенности? Сора, подожди, мотнула головой Санен. Мне реально нужно знать. Так что, без стеба, она посмотрела на Шина. Тот потер пальцем щеку. Свою, естественно, не время для выражения личных симпатий. Видите, девушка реально интересуется. Как ее? Ну, твоя, Хён-Чон, подсказала Санен. Да, кивнул Шин. Ты уже посмотрела, как это? Потому и спрашиваю, ответила девушка. Я так понимаю, надо, фактически, выращивать себе такого человека. Вот-вот, парень поднял вверх указательный палец. Выращивать, правда, спорный. Нужно завоевать доверие, чтобы человек был уверен в том, что за твоей спиной ему комфортнее, чем где-либо. Но с Наби и Досом же не так, тоже серьезно заметила Сора и поправилась. Не совсем так, у вас другие обстоятельства были. Разве нет? Почему же? Шин сощурился. Этапы развития отношений, мимо них никак не пробежать. Ты что, сходу будешь доверять малознакомому человеку без каких-либо причин? Все как у всех. Просто некоторые этапы пробежали на спринте. Но твои не про комфорт думают, заметила Санен. Я же вижу, что они готовы на многое. Шин задумался над составлением объяснений. Я к чему? Продолжила старшая Сон. Такого уровня преданность, только случайно можно получить. Шин покивал, показывая, что понял интересующий нюанс. Случай, это непознанная закономерность, заговорил он, наконец, и усмехнулся. Тут можно так в философию углубиться. Нет цели, только путь, и все в таком духе. Если проще, можешь, помоги всем, спросила Сора. Ты вот сейчас можешь многим помочь. Что и делаю, Сора, спокойно ответил Шин. Что и делаю, только сначала человек к тебе обратиться должен. Хён-Чон обратилась, слегка улыбнулась Санен. Да, Санен, ответил Шин, посмотрев на старшую Сон. Она обратилась, и форма не важна. Это наша задача, рассмотреть обращение и желание изменить свою жизнь. Хён-Чон явно хотела. Помощь бесполезна, когда человек сидит ровно. И, заметь, потом она сцепила зубы и пахала. И Синхё хотела изменить. Джанди, девчонки, которые у нас на кухне работают, да даже те парни, которые с Юймя подцапались, помоги, и смотри, применил человек твою помощь, пошел, Что же, есть смысл с ним дальше работать? Санен покивала. Интересно, а че вон? Спросила Сора. Она же захотела учиться, ответила ей Санен. Что ей мешало? Да зачем вообще было приезжать? Сора задумалась. Так это, произнесла она, аппа. Получается, папа, хмм. Девушка, размышляя, отодвинула пальчиком шторку, чтобы посмотреть в окно. А ты как-то говорил, заговорила в это время Санен, что сломанные люди тоже полезны. Да, только сначала нужно им новый стержень вставить, ответил Шин. Санен подняла брови, потерла подбородок. А как? Спросила девушка, посмотрев на парня. И, самое главное, зачем они вообще нужны? Я в смысле, чтобы они рядом были. Для начала, ответил Шин. Мне сильно не нравится термин, слишком общий. Сломанный человек, это наркоман, например, как яркий и очевидный пример, но и это условность, облегчающее обобщение, и среди них попадаются люди с сильной волей, и тогда у человека просто есть слабость, серьезная, но лишь слабость, есть, к примеру, такие, кто без сладкого не может, и будет жрать, несмотря на последствия, алкоголики, добавила Сора, смотря в окно, но слушала, видимо, внимательно. Да-да, согласился с ней Шин. А зачем вообще нужны? Бизнес – это коллективное творчество. Не хочешь разбираться, как с людьми работать, разными людьми, лучше не начинать. Ага, ну, понятно, заговорила старшая Сон. Разные люди под разные задачи. А как, со стержнем, так ничего нового, Санен усмехнулся Шин. Дай человеку уверенность. Всегда стой на его стороне, одновременно придерживай, чтобы за рамки не выходил. Что-то это сильно похоже на воспитание, заметила Сора, хмыкнув. Точно, Сора, улыбнулся парень. А воспитание, это, прежде всего, обучение на личном примере воспитателя. Ты не объяснишь человеку, как нужно делать, если он никогда не видел примера. Причем, пример от того, кто для него авторитет. Сора нахмурилась. Она отпустила шторку и, повернув голову, некоторое время смотрела на Шина, а потом по ее лицу пробежало подряд несколько выражений. Подозрение, озарение и обида. «Так-так, минуточку», — неприятным тоном произнесла она. «Так это что же, ты и нас?» Сора, прервала ее Санен. «Не надо». Младшая посмотрела на нее, покусала нижнюю губу, покосилась на Шина. «Да», — произнесла она. «А использовать авторитет воспитателя в таких целях, это как, в каких?» — с иронией спросил Шин. «Сам знаешь», — сощурилась Сора. «Так что, совесть не мучает, а должна», — усмехнулся Кён. «Я никого силой не заставлял, законов не нарушал, все совершеннолетние. Я не про то», — младшая Сон нахмурилась. «Это же, получается, как бы не сами, под давлением». «Ничего подобного», — тут же возразил Шин. «Ты давай мне тут не приписывай». «Да, щебаль», — Сора надула губки. «Я же не про то. Ты же, выходит, используешь состояние, слабость, вот». И, насмешливо спросила парень, а процедура ухаживания, подарки, прогулки под звездами, это разве не способ изменить отношение к себе в лучшую сторону, ровно с той же целью, ты сравнил, не сдавалась Сора. В этом случае, изначально-то девушка спокойна, а потом вводится в измененное состояние сознания, усмехнулся Шин. Если совсем точно, в готовность к постельным утехам. Так какая разница, в одном случае человек приходит к этому из спокойного состояния, в другом, например, из тревожного или вовсе сметенного, или другая крайность, бурный восторг, конечная остановка все равно одна и та же. Сора, иронично заметила Санен, ты же понимаешь, что у него под это подведена такая база, что его не переубедит даже Далай-лама. Младшая Сон вздохнула, то есть, кобелизм в терминальной стадии. Шин поморщился. «И почему так нужно клеить ярлыки, причем пообиднее?» — спросил он. «Нужно называть вещи своими именами», — ехидно заметила Санен. «Не так ли, мастер Кён? Мы, кажется, не в ссоре», — вздохнул парень. «Можно выбрать имена поизящнее?» Санен в ответ лукаво улыбнулась. А вот Сора о чем-то снова задумалась, закинув ногу на ногу и покачивая ступней в белом кроссовке. «Если подумать», — произнесла, наконец, младшая Сон. То получается, что люди никогда не бывают совсем независимы, всегда же что-то влияет. Вы серьезно хотите углубиться в психологию? Шин снова поморщился. Дамы, может не надо, а вот мне интересно, заметила Санен. Ты как это все применяешь? Смотришь на человека, раскладываешь по полкам, а потом составляешь план, что нужно сделать. Хорошо, давайте чуть заглубимся, вздохнул Шин, но только чуть. «Ты давай, рассказывай», — Сора смотрела пристально, изучающе. «Приступаю», — усмехнулся парень. «Обратите внимание, рассказываю секретные секреты». «Да-да, ты давай, воду не мути», — Сора не отпускала фокус внимания. «Вы как одежду выбираете?» — спросил Шин. «Чё?» — удивилась Сора. «При чем тут это? Ну, вы такие стоите, перебираете в голове статьи из журналов, пардон, из интернета?» Парень улыбался. «Вот это в тренде, а это нет, такой фасон пиджака правильный, такой, старомодный». «Так, хм», Санён изучала потолок лимузина, явно вспоминая. «Сравнение понятное», — произнесла Сора. «А как у тебя?» «Вижу человека», — ответил Шин. «Обученное подсознание считывает жесты, походку, позы, мимику, и выдает первоначальный вердикт. Кстати, вот это я сейчас рассказываю впервые. Мне никогда не приходило в голову это кому-то объяснять. Я же психологию не преподаю. А как подсознание понимает?» — спросила Санён. «Если сосредоточиться, то можно выделить те моменты, которые привели к выводам», — ответил Шин. «Но это требует времени, которого обычно нет. Поэтому просто беру результат. А потом, если человек как-то попадает в мою жизнь, беседую и ставлю окончательный диагноз». Девушки замолчали, переваривая сказанное. «Слушай», — произнесла Санён, — «а давай, на примере, на мне». «Не», — отрицательно покачал головой Шин. «Почему?» — сухо спросила девушка. «Мы не одни», — ответил парень. «А это строго интимное мероприятие». «Да, ты спрашивала, почему Наби и Досом вдвоем? Они допускают обсуждение себя в присутствии второй, а я разрешаю», — Сора заговорила твердым, уверенным тоном. «Тоже. Про себя. Давай, скажи». «Не хочу», — спокойно ответил Шин. Сора на мгновение подвисла, а потом сделала смешное обидчивое выражение на лице. «Но, а почему, а?» — протянула она, сведя брови домиком. Шин улыбнулся. «Потому что это вас разочарует», — ответил он. «Никаких великих тайн я не открою. Все, наоборот, банально до зевоты. А вы ждете открытия Америки. Давайте пойдем другим путем». «Ну», — тут же ответила Сора. «Кстати, отличная тактика», — иронично заметил парень. «Если к этому еще подключить физическое воздействие, редкий парень устоит. А ты, значит, тот самый», — ехидно заметила Санён. «Исключение?» «Не», — хмыкнул Шин. «Я тем более, по выше названной причине. Зачем, думаешь, мне понадобилось выставлять на этом направлении защиту? По-всякому меня обзывали», — сморщила носик Сора. «Но защитой. Вернемся к теме», — насмешливо заметила старшая Сон. «Кстати, отличная тактика, мастер Кён, увести на тему про себя. Про себя все любят послушать», — усмехнулся парень и продолжил по ранее обозначенной теме. «Все просто, Санён. Нравится, не нравится. Самое первое впечатление». Опять повисла тишина. Сестры, судя по лицам, перебирали воспоминания. «Так», — первой заговорила Сора. «Но, вот ты мне сначала не понравился, и это было совершенно верное впечатление, не так ли?» — спокойно спросил Шин. «Той Соре Сон работяга Шин Кён понравиться не мог. Ты, скорее всего, сняла характерные признаки. Стоимость одежды, обуви, армейскую выправку. Что еще?» «Понятно, понятно», — произнесла Санён. «Так вот как?» «Да, банально, очевидно. Я же говорю, открытий великих не будет», — улыбнулся парень. «Но вот на твоем примере», — заметила Сора, — «теперь же нет неприятия, так и ты изменилась, не так ли?» Шин выдал улыбку, поставленную Сон Джуном. «И я. А насчет Хён Чон?» — спросила Санён. «С ней, как у тебя было?» «Хм», — Шин перебрал воспоминания. «Маленький ежик. Кстати, на корейском ежик – это гасиумдачи. Забавно, прим автора. Ежик», — подняла брови Сора, с улыбкой. «Ощетинилась во все стороны иголками», — продолжил Шин, — «чтобы не поранили». Рассуждая дальше, такая реакция из-за того, что раньше она что-то пережила, — предположила Санён. Шин кивнул. «Дальше вы сами слышали», — парень улыбнулся с легкой грустью. «Хм», — у Санён на лице появилась задумчивость. «А проверка, ну, та, это было нужно для нее?» «Да, Санён», — довольным тоном произнес Шин. «Это было нужно, в первую очередь, ей самой, что она, в присутствии сильного, смогла отстоять свою позицию. А теперь Хён Чон будет осознанно использовать стереотип «маленькая, слабая», и давить будут, в первую очередь, на нее. А ты, наблюдая со стороны, будешь делать выводы». Сора на это покачала головой. «Да», — произнесла она. «Знаешь, прости, но это как-то не очень красиво. Это бизнес, Сора». Шин уже без улыбки посмотрел на младшую Сон. Ты думаешь, Наби и Досом так мною не используются, и они об этом знали не с самого начала. Поняли сами, и стали помощниками. А если бы не поняли, уточнила Санен, тупой помощник, хуже врага, хмыкнул парень, хуже только тупой и изворотливый. Честно, Сора криво усмехнулась, это все на самом деле, примитивно, так что ли, не умножая сущности сверх необходимого, откликнулся Шин. Сеул, 1101 Долгинро, приемная директора Сюн, 3 часа дня, честно говоря, Синхё удивилась. Она заходит в приемную Хюна Дисюн и видит Наби, сидящую за столом секретаря. А Досом подошла к ней. «Добрый день», — сказала с улыбкой последняя. «Рады приветствовать вас в компании Сюн Инвест Билдинг. Директора Сюн нет на месте». «Привет, Досом», — Синхё хмыкнула. «Синхё», — Наби кивнула. «А вы как тут?» — спросила Синхё. «В смысле, на постоянной основе? Мы учимся», — выдала улыбку Наби. Досом, как обычно, лишь намекнула на выражение чувств. Синхё кивнула. «Понятно», — произнесла она, — «а когда директор будет?» «Где-то сейчас и должна подойти», — ответила Наби. «Ты будешь ждать?» «Да, буду», — Синхё прошла в приемную и села на диванчик у стены. «Но, однако, конечно, ожидаемо, но, Шин Ним, хотя», — Синхё вспомнила Сюн, — «дама эффектная, и такой ценитель, как Шин Кён, просто не мог ограничиться деловыми отношениями, да еще и в условиях, когда серьезные деньги в ходу». 100% подстраховался личными симпатиями. В ином случае, кто бы допустил каких-то девчонок прямо вплотную к делам директора? «И как вам?» – спросила Синхё. «Интересно», – Наби снова улыбнулась. «Иногда, правда, боязно. Сначала было, теперь уже нормально». Досом на это слегка усмехнулась. Зазвонил телефон. Наби несколько суетливо взяла трубку. «Добрый день, Сюн Инвест Билдинг, приемная директора», – бодро отрапортовала девушка и улыбнулась. «Господин Хо», Досом же отошла к большому мфу, который стоял напротив двери, между окон. «Нет, Сюн Ним пока не на месте», — докладывала Наби, — «но скоро будет». «Да, они уже обратно едут». «Понятно, передам». Наби положила трубку. «Санбэ, а ты по какому делу?» — спросила она у Синхё. «Мне же надо доложить». «По рабочему вопросу», — ответила Пак. «Скажем так, по поводу помещения». «Понятно», — а Наби не просто запомнила. Защелкали клавиши. Когда она записывала, директор не любит неожиданностей, негромко пояснила Наби, причем таким тоном, так своим что-то объясняют. Синхё в ответ благодарно склонила голову, то есть Наби сейчас, выходит, оповестила Сюн, логично и любопытно. Шин же тоже начинал буквально с пустого места, и также подтягивал каких-то знакомых, вот Наби, Досом, соседкой та, кто его раньше знал, с Лидоном служил вместе, как, кстати, и с Сон Джуном Ги. Синхё еле заметно поморщилась, потому что вынуждена признать, что у Кёна с организацией получается лучше, быстрее и значительно. Сама Синхё связи нарабатывала несколько лет, с другой стороны, он парень, все эти постельные методы, его-то шлюхой считать не будут, а ровно наоборот. Но, вот Наби возьмем, обычная же, веер комплексов, далеко не гений, никаких особых умений, как же Шин заметил. «Что тут скажешь?» – вздохнула Синхё про себя. «Видимо, особая способность есть у нашего Хех, повелителя. И это без иронии. Наоборот, это отлично. Как уж это получилось, уже не суть важно. Жизнь так обтесала или сразу имелась, или все вместе. Главное, что, правильно, что она, Синхё Пак, сейчас сидит тут, в качестве директора, и собирается обсудить деловые вопросы, а не какой-то проситель. Досом», – произнесла Наби. Напарница Пай тут же повернулась и пошла ко входу. «Директор», вскоре в приемную вошла Сюн. «Как дела, Досом?» – спросила женщина. «Да, это вам не какая-то, и стиль, и достоинство. Чувствуется, что Сюн владелец, вот идущая за ней, одета не менее дорого, но опять же сразу ощущается принадлежность. Слуга, если оперировать терминами из прошлого, но слуга доверенный, возле аристократки, личный, даже не слуга, а практически младший напарник». «Прокурор Сюн звонил», — ответила Досом, делая жест в сторону стола, за которым стояла Наби, которая в этот момент поклонилась. «Понятно», — кивнула Сюн, и посмотрела на Синхё. «Заходи», — коротко бросила она и прошла в свой кабинет. Синхё поднялась, Наби улыбнулась ей при этом, ободряюще, коротко, отрывисто произнесла Сюн, когда Синхё подошла к столу. «Суть, мне нужен офис», — ответила Синхё. «По минимуму, 2 комнаты, одна побольше, другая поменьше, по среднему, 3, а в идеале, спросила Сюн, садясь в кресло. «В идеале, чем больше, тем лучше», слегка усмехнулась Синхё. «Но Кён не отдал некоторые большие процедуры, ту же запись, на аутсорсинг, с ДСП договоренность. Почему тогда нельзя у них и помещение занять?» спросила Сюн, пристально посмотрев на Синхё. «Не мой уровень», спокойно ответила девушка. «Может быть, пока, но Кён Ним сейчас сам работает с внешними партнерами». «Ясно», кивнула Сюн. Она подумала. «На какой срок?» уточнила женщина. «Думаю, что примерно полгода», ответила Синхё. «Пока строить серьезные планы, не хватает информации». «Полгода», повторила Сюн. «Ладно, что же, решим, Синхё. Это все, дальше нужно исходить из помещения», ответила Пак. «Хорошо», кивнула Сюн. «Завтра посмотришь, сама будешь смотреть, пока у меня мало сотрудников», слегка усмехнулась Синхё. «За это не волнуйся», совершенно серьезно ответила Сюн. «Один беспокойный юноша, и людей, и работы накидает. Да, завтра, в 10, в приемной тебя будут ждать, директор», Синхё в ответ склонила голову. «Да», откликнулась Сюн, «есть такая», и нахмурилась. Синхё же, поклонившись, пошла к двери. «Репутация, конечно, у Шина тут своеобразная», отметила она себе. Выйдя в приемную, она увидела, что та женщина, которая пришла с директором, сидит уже на месте секретаря. «Здравствуйте», улыбнулась Синхё, подходя. «Синхё Пак», женщина подняла на нее взгляд. «Су Гён Сюн», ответила она. «Приятно познакомиться, Пак Си». «И мне», еще шире улыбнулась Синхё. «Можно у вас спросить, а нельзя ли к вам на обучение направить еще одного человека?» «Кстати, Сюн», женщина слегка приподняла брови. «Как решит директор», спокойно ответила она. В истории с любовником-банкиром Синхё сильно промахнулась, когда решила, что секретарь, это не сильно важно. Точнее, Пак посчитала, что помощницу можно не учитывать, раз она, Синхё, прокралась в постель к руководителю. В результате, как бы ни отношение секретарши Кюсок или стало одной из причин окончания поддержки. Точнее, Синхё была практически уверена, что так и было. Очень редко помощницы не спят со своим боссом, а она, Синхё, заняла эту должность. Естественно, как только выдалась возможность, ее отодвинули. И теперь Синхё не собиралась повторять свои ошибки. «Простите, я имела в виду не именно приемную», — заговорила Пак. «Но мне нужно, чтобы моя помощница приобрела необходимый опыт. Может быть, вы посоветуете, куда ее можно направить?» По лицу Су Гён Сюн промелькнула ирония. «Я бы порекомендовала господина Кёна», произнесла она. «У него весьма разнообразная деятельность. Лучшего места, как мне думается, не найти. Но, ну, понятно», сделала вывод Синхё. «Было бы странно, если бы личный помощник, да еще и, похоже, родственница, не знала, кто я такая и каким образом тут Шин пробегал. Советую неделю-другую вашей помощнице поработать в Хита Инк», тем временем сказала Су Гён Сюн. «Это было бы полезно, в качестве прививки дисциплины». «Хита Инк», наморщила лоб Синхё. «Это компания Бин, Синхё», подсказала Наби. «А, вот как», кивнула Пак. «Благодарю, Сюн Си. Тебя проводить, Синхё?» спросила Наби. «А Хита в этом же здании?» слегка удивилась Пак. «Да», улыбнулась Наби. «Что же, прописались, прямо-таки идеально», с удовлетворением подумала Синхё. «Это про то, что Наби обращалась к ней по-свойски, и, тем самым, по факту ввела в число своих. Еще с Шином сюда зайти, и будет вообще отлично. Опять же, по банкирскому опыту, кто знает, как с Шином будет. У него кандидатур на особое внимание хватает. А вот войти в обойму, это будет крайне полезно». Тыджан. На подъезде к особняку семьи Сон, Шин прочитал доклад от Наби, хмыкнул. «Да», негромко произнес он, а Синхё оправдывает ожидания. «Что она сделала?» Тут же с интересом спросила Сора. «Раз Шин сам заговорил, значит, можно про это спросить и обсуждать. Время не теряет», ответил парень, убирая телефон в карман джинсов. «Для чего привстал? Ибо засовывать сидя слегка неудобно. Пришла к Сюн», продолжил Шин. «Попросила помещение». «Ага», произнесла Санён. «Так это, ты уже ее поставил?» «Да», Шин ухмыльнулся. «И я так понимаю», произнесла Сора, смотря на парня взглядом жены, поймавшим на горяченьком, «что собеседование она уже прошла, верно?» «Ага, вчера», ответил парень. «Вчера, значит», поджала губы Сора. «Да, Сюн и я с ней беседовали», продолжал Шин, не замечая подтекста. «Еще, конечно, Хаджин, как без юриста, Синхё и Асон, как как вы прозорливо и предположили. Хм, что, серьезно собеседование было? С легким удивлением спросила Сора. Сора, что мешало провести личную беседу ранее? Ехидно спросила Санен. Причем, с обеими. Он же с ними работал, помнишь? Вот надо вам это, поморщился парень. Что за мания постоянно меня обвинять во всяком? Согласитесь, Синхё на эту должность подходит лучше всех. Соглашусь, спокойно произнесла старшая Сон. Мне вот, что интересно. А я бы подошла, Шин ответил не сразу. У Синхё опыт специфический, произнес он, наконец, изнутри, так сказать, этого бизнеса, со всеми вытекающими. Санён сначала задумалась, а потом кивнула. Причем, она при этом нахмурилась. Интересно, что же это за опыт? Спросила Сора, которого мы не могли приобрести. Почему же, могли, произнес Шин. Я бы сказал, вы шли прямиком к этому опыту. Чего? Сора сделалась суровой, уловив в тоне парня какие-то неприятные нотки. Сора, помнишь, что ты у Чжи-Вон спросила? Подала голос Санён. Чжи-Вон? Недоуменно переспросила Сора. А при чем тут? И осеклась. А, Сора скривилась. Ясно, у нас такого. Шин сощурился. Точнее так, я буду сильно порицать подобные явления. Я не сомневаюсь, произнесла Санён. Но, это один из признаков, Санён, холодно произнес парень, что человек на пути. Шин нахмурился. Пафосно, но скажу прямо, продолжил он, от этого шаг до предательства. А еще это признак ограниченности, тупизны, если опять же откровенно говорить. А если женщина сама, спросила Сора. Ну, не против, а то и, понятно. Такое же запросто может быть, не надо этого делать на работе, ответил Шин. На работе нужно работать, а не личные интимные проблемы решать. Я не против, если вне, но в рабочее время, которое оплачивается мной, я жду выполнения служебных обязанностей. Санён слушала это, и на ее лице все больше прописывалось ехидное выражение. Интересно, вкратчиво произнесла девушка, а вот у одного руководителя есть две помощницы. Вот именно. Повернул к ней голову Шин, руководителя, и при этом владельца, прошу заметить, наверное, это мое личное дело, как я трачу свои деньги, не так ли? Хочешь так же, становись владельцем. Да, Анни, протянула Сора, тут, действительно, ничем не пробить. А я тебе что говорила, усмехнулась Санён. Они ощутили, что машина замедлилась. Сора посмотрела в окно, отодвинув для этого штору.